Глава 16. Правда — это все, что у нас есть. Почтенный проповедник. Дома. На этот раз Локин не мог не согласиться с Яктоном Крузом. «Все не так, как было раньше, мой мальчик», — говорил тот. «Все не так». Они стояли вдвоем на командной палубе и смотрели на призрачный ореол Давина, висевшего в космосе, словно помутневший драгоценный камень. «Я помню, как мы впервые подошли к этой планете», — продолжал Круз. «Кажется, что это было только вчера. А по мне, так с тех пор прошла целая жизнь», — заметил Локин. «Чепуха, молодой человек», — возразил Круз. «Когда ты накопишь побольше опыта, может, чему-то научишься. Доживи до моих лет, и тогда посмотрим, как ты станешь воспринимать течение времени». Локин вздохнул. Он был не в настроении выслушивать очередную поучительную нудную историю о старых добрых временах. «Да, Яктон, тогда посмотрим». «Не пренебрегай моими советами, мальчик», — сказал Круз. «Может, я и стар, но не глуп». «У меня и в мыслях не было ничего подобного», — ответил Локин. «Тогда послушай меня внимательно, Гарвиль», — продолжал Круз, наклонившись ближе. «Ты думаешь, я ничего не знаю, но это не так. Не знаешь о чем?» «О моем прозвище Вполуха», — прошептал Круз, чтобы его не услышал никто из палубной команды. «Я прекрасно знаю, что прозвище дано не из-за привычки говорить тихо, а потому что никто не обращает внимания на мои слова». Локин взглянул в вытянутое смуглое лицо Яктона. Кожа от старости была вся в морщинах, но его глаза, обычно полузакрытые, оставались яркими и проницательными. «Яктон», — начал Локин, но Круз не дал ему договорить. «Не извиняйся, это не твоя вина». «Я даже не знаю, что сказать», — смутился Локин. «А, не говори ничего. Разве мы обязаны говорить только то, что желают услышать остальные? Мальчик мой, я знаю, что в нашем превосходном легионе я только реликвия, обломок давно прошедших времен. Знаешь, я еще помню времена, когда мы сражались без воителя. Можешь себе такое представить? Боюсь, очень скоро нам всем представится такая возможность, Яктон. Близится день открытия Дельфоса, а оттуда нет никаких вестей. А Апотекарий Ваддон, даже получив анафем, и сейчас не ближе к разгадке этой тайны, чем прежде. Анафем? Оружие, которым был ранен воитель, — пояснил Локин, уже жалея, что упомянул меч Кенебраха в присутствии Круза. «О, это должно быть очень мощное оружие», — глубокомысленно произнес Круз. «Я бы хотел вместе с Таргадоном вернуться на Давин», — сменил тему Локин, — «но боюсь не сдержаться, встретив маленького Хоруса или Езекииля». «Мальчик, они же твои братья», — сказал Круз. «Что бы ни случилось, никогда не забывай об этом. Обрывая родственные связи, мы рискуем навлечь на себя неприятности. Отворачиваясь от одного брата, мы отворачиваемся от всех. Даже если они совершают чудовищную ошибку, даже тогда», — кивнул Круз. «Все мы совершаем ошибки, парень. Надо воспринимать их должным образом, как уроки, усвоенные с тяжкими усилиями, если только это не смертельные ошибки. В таком случае эти уроки усваивает кто-нибудь другой». «Я не знаю, что делать», — признался Локин, склонившись над перилами палубы. «Я не знаю, что происходит с воителем, и ничем не могу ему помочь». «Да, это нелегко, мой мальчик», — согласился Круз. «И все же, как говорилось в мое время, если ничего не можешь предпринять, не стоит беспокоиться». «В твои времена, Яктон, жизнь, вероятно, была намного проще», — сказал Локин. «Да, это точно», — поддакнул Круз, не обращая внимания на сарказм собеседника. «Тогда не было этой чепухи с тайными ложами, и этому выскочке-варварусу в голову не пришло бы требовать крови. Неужели мы позволили бы летописцам обосноваться на славном корабле, писать о нас издевательские стишки и утверждать, что это не приукрашенная правда? Я тебя спрашиваю, куда подевалось былое уважение к Астартес? Все изменилось, мой мальчик, все изменилось». Слушая Круза, Локин вдруг удивленно прищурился. «О чем это ты говорил? Я сказал, что все изменилось. С тех пор...» «Нет», — перебил его Локин. «О варварусе и летописцах». «Ты что, не слышал?» «А, конечно, не слышал», — пробормотал Круз. «Ну, похоже, варварусу не слишком понравилось, как ты и остальные марневальцы вели себя, когда привезли на дух мщения раненого воителя. Этот глупец полагает, что в расплату за убийство должны покатиться чьи-то головы. Он каждый день разговаривает по воксу с Малагарстом и требует, чтобы о происшествии узнала вся флотилия, чтобы семьи погибших получили соответствующую компенсацию, а виновные были наказаны. Он хочет нас наказать?» «Так он говорит», — кивнул Круз. «Клянется, что Игн Майя Синг уже отправила в Совет Терры донесение о ваших действиях на пусковой палубе. По-моему, он ужасный зануда. Когда поход только начинался, нам не приходилось мириться с подобными неприятностями. Вы сражаетесь и проливаете кровь. И если люди оказались у вас на пути, что ж, значит, им не повезло». Слова Круза ошеломили Локина, и он снова испытал стыд за свое поведение на стартовой палубе. Вина за смерть невинных тяжким грузом останется в его душе до самого последнего дня жизни. Но что сделано, то сделано. И он не собирается тратить время на сожаления. Простым смертным не подобает требовать казни Астартес, какими бы тяжкими не были их проступки. Но какой бы неприятной ни была проблема с Варварусом, разбираться с ней надлежит Малагарству. Однако, что-то еще в словах Круза привлекло внимание Локина. Ты что-то говорил о летописцах? Да. От них тоже много беспокойства, как будто у нас мало других проблем. Яктон, хватит намеков, расскажи, что случилось. Ладно, только я не понимаю, куда ты так торопишься, сказал Круз. Похоже, что кто-то из летописцев разгуливает по кораблю и занимается пропагандой против Астартес, распространяя стишки или что-то в этом роде. Члены судового экипажа повсюду находят эти листки. Называется «Правда – это все, что у нас есть» или что-то такое же претенциозное. «Правда – это все, что у нас есть», – повторил Локин. «Да, кажется, так». Локин развернулся и, не говоря ни слова, направился к выходу с командной палубы. «Все не так, как было в мое время», – вздохнул ему вслед Круз.